9. Человек, оказавшийся непосредственно на месте взрыва, имеет одно преимущество. Его не затопчут. Все разбегаются в сторону от эпицентра. Девушка, лежащая на мне, всей своей тяжестью прижимает меня к полу. Можно подумать, что она спасает меня от вражеского пулеметного огня. Но на деле оказывается, что она просто в обмороке. Я осторожно кладу ее на бок, поддерживая голову ладонью, и поправляю задравшуюся юбку. Казнав сидит напротив меня на полу с сосредоточенным видом, как ребенок, который только что изготовил свой первый в жизни кулич из песка. Он весь в крови и безуспешно старается понять, его ли это кровь или чья-то чужая. В первый раз вижу его думающим. В нескольких метрах позади Казнава два тела, одновременно сплетенных и разметенных по сторонам, лежат в жуткой кровавой жиже. С трудом встаю. Вокруг меня паника, какая бывает в живорыбном садке в момент отлова. Все рыбы хотят выпрыгнуть из воды. Они бросаются вверх, вниз, сталкиваются друг с другом, резко меняют направление, пытаясь ускользнуть от невидимого сачка. Самое невообразимое в том, что все это происходит в такой же тишине, какая, наверное, царит на дне моря. Под ногами беглецов рассыпаются на части манекены, рушатся целые пирамиды витрин. И все это без единого звука. Я сижу на дне гигантского аквариума, охваченного безумием. Тетя Джулия, в свою очередь, приходит в себя. Я вижу, как шевелятся ее губы, но не слышу ровным счетом ничего. Оглох. Взрыв оглушил меня. Инстинктивно подношу пальцы к ушам. Крови нет. Уже хорошо. Сажусь на корточки перед тетей Джулией и охватываю ее лицо руками. «Все цело». Слышу собственный голос так, как если бы сам с собой говорил по телефону. Девушка что-то отвечает и как будто хочет обернуться, но я ей не даю. На сей раз, однако, все эти кровавые разводы не вызывают у меня тошноты. Ко всему, наверное, можно привыкнуть. Кажется, что тела убитых в последнем порыве к соединению обменялись внутренностями. Они слились воедино. И ни малейшего следа зеленой хозяйственной сумки. Они грели ее своими животами, как птица греет яйцо, и птенчик вылупился. Двое в белом уводят совершенно обалдевшего Казнава. Кто-то хлопает меня по плечу. Оборачиваюсь. Свидетельство того, что история всегда повторяется в наихудшем варианте. Давешний пожарник Лилипут принимается комментировать случившееся. Его губы, как два розовых слизня, шевелятся под тонкими усиками. Но я, к счастью, не слышу ни слова. Я провел в больнице долгих 4 часа. Они меня ощупали и обстучали по всем швам. Все оказалось на месте. Я испытывал чисто детское удовольствие от того, как они меня крутили и переворачивали. Так бывало в те времена, когда я был щенком, и моя мать или Ясмина, жена старого Амара, купали меня в ванне. Но теперь глухота добавляла удовольствие. Я всегда думал, что из меня получился бы отличный глухой и никуда не годный слепой. В самом деле. Отберите у меня мир звуков, мне будет только приятно. А вот если глаза выколоть, я, пожалуй, умру. Но все хорошее когда-нибудь докончается, и вот, мало-помалу, вселенная снова находит путь к моим барабанным перепонкам. Слышу разговоры сестер и врачей вокруг меня. Сначала не понимаю ни слова, как если бы они говорили в соседнем купе. А потом и смысл начинает доходить. Речь идет о том, чтобы оставить меня в больнице на недельку, потому как возможны мозговые осложнения. Надо, мол, понаблюдать. Валяться тут целую неделю? Ха, могу себе представить, какую рожу скорчат ребята и Джулиус. «Исключено!» Длинный белый халат с лошадиным лицом оборачивается ко мне. «Вы что-то сказали?» «Да, я сказал нет. Я не хочу оставаться здесь. Я чувствую себя прекрасно и сейчас же поеду домой». Белый халат советуется с другим, еще более белым халатом, вздувающимся над круглым животом. «Послушайте, но мы же не можем вас отпустить, пока не сделаем все необходимые анализы». Я все еще лежу на смотровом столе. Огромный живот говорит, почти касаясь моего носа. Еще один. А может, у него там тоже взрывчатка? Вот сейчас возьмет и рванет мне прямо в морду. Я говорю, насильно удерживать меня вы тоже не можете. На улице уже давно стемнело. Иду к метро. И вдруг какая-то машина выруливает к тротуару, останавливается возле меня и сигналит. Сигналит так, как это делали машины 50-х. Оборачиваюсь. За рулем древней лимонно-желтой малолитражки тетя Джулия. Она машет рукой, зовет меня. «Вы пешком? Садитесь, подвезу». Сажусь в музейный экспонат тети Джулии. Вас тоже заставили написать расписку? Понятно. Они страхуются. Она ведет свой Редван, как пароход, без малейшего толчка. Высший пилотаж, учитывая свойства машины. Едем в сторону Пер-Лашез. Она говорит без умолку, а я снова вижу зеленую хозяйственную сумку, зажатую между двумя животами. И панический взгляд Казнава. С ним тоже ничего не случилось. Готов руку дать на отсечение. Контузия, и все. Заряд взорвался в закрытом со всех сторон гнезде, образованном двумя животами, как в мягком яйце.